Поэтому он мне в каком-то смысле открылся. И у вас есть информация о нем? Да, мэм. Почему вы решили сообщить ее нам? Спросил О'Нил. Мне пообещали сбросить полгода срока. Я помогаю вам, вы помогаете мне. Конечно, обещание выполнят только в том случае, если вы поймаете Пэлла. Если нет, то мне придется, как я полагаю, надолго задержаться в тюряге. Пэл упоминал о каких-либо девушках или о ком-то еще, кого он знал на воле, спросил О'Нил. Речь идет прежде всего о женщинах. Да, он хвастался тем, что у него было много женщин, и рассказывал о своих похождениях. Слушать его истории было все равно, как смотреть порнофильм. Как же они нам нравились! А вам запомнились какие-нибудь имена из них? Например, кто-то, кого звали Эллисон? Он никогда имен никаких не упоминал. После того, что ей сообщил Тони Уотерс, Дэнс была склонна предположить, что Пэл сочинял сексуальные истории, чтобы подчинить себе зэков. «Ну и что вы хотите сообщить нам?» — спросила она. «У меня появилась мысль насчет того, куда он мог отправиться». Дэнс с О'Нилом обменялись взглядами. «За Акапулько! Там есть городок в горах Санта-Розарио». «Почему именно туда?» «Ну, где-то неделю назад точили мы лясок, как обычно бывает между заключенными, и был там один новый зэк, Филиппо Ривера, который сидел второй срок подряд за применение оружия. Ну, в общем, болтали мы, и Пэл узнал, что он из Мексики. И Пэл его спросил насчет того самого Санта-Розарио. Ривера никогда о таком не слышал, но Пэлу очень хотелось о нем разузнать, поэтому он стал описывать его, думая расшевелить память у парня. В общем, говорил он, там жаркая весна, расположен он вдали от больших дорог, и неподалеку есть какая-то крутая гора. Но Ривера все равно ничего не вспомнил. Тогда Пэл заткнулся, а потом снова заговорил совсем на другую тему. Вот я и решил, что у него на уме именно этот городок. «А до того момента он когда-нибудь упоминал о Мексике?» — спросила Дэнс. «Возможно, что и упоминал, но в точности я не припомню. Постарайтесь вспомнить, Эдди. Скажем, полгода или год назад... А может быть, он говорил и о каком-то другом месте, в которое хотел бы отправиться?» Молчание. «Нет, простите, он говорил, что нет такого места, куда бы он поехал, потому что все это дерьмо и пустая трата сил». «Однако, возможно, какое-то место его просто интересовало, вызывало у него любопытство». «Ах, да, пару раз он упоминал про то место, где живут мормоны. Солт-Лейк-Сити. Нет, не город, а штат Юта. Ему у них нравилось то, что можно иметь много жен». «Семья. Он говорил, что в Юте полиция на людей особого внимания не обращает, потому что штатом управляют мормоны, а они не любят, чтобы ФБР или местная полиция совала нос не в свои дела». «Когда он вам такое говорил?» «Не помню точно. Довольно давно. В прошлом году, наверное. А потом, кажется, месяц назад». Дэнс взглянула на О'Нила, и он кивнул. «Вам можно будет перезвонить? Подождите, пожалуйста, минутку у телефона». Чанг рассмеялся. «И куда, по-вашему, я могу уйти?» Закончив разговор с Чангом, Кэтрин позвонила Линде Уитфилд, а затем Ребекке Шеффилд. Ни одна из женщин ничего не знала об интересе Пэлла к Мексике или Юте. Что же касается мормонской полигамии, Линда сказала, что он никогда ни о чем подобном не упоминал. Ребекка просто расхохоталась. «Пэллу нравилось спать с несколькими женщинами. А это ведь, как вы понимаете, отличается от того, чтобы быть женатым на нескольких женщинах. Очень сильно отличается». Дэнс с О'Нилом поднялись наверх в кабинет к Чарльзу Овербаю и сообщили ему о возможных направлениях бегства Пэлла, а также о его запросах в Гугле и о результатах криминологической экспертизы. «Акапулько?» «Не думаю. Уверена, это не более чем обычный отвлекающий маневр. Он спросил о нем только неделю назад и в присутствии других зэков. Слишком явно. Юта — гораздо более вероятный вариант. Но мне необходимо получить дополнительную информацию, прежде чем я смогу сделать окончательный вывод». «Только учти, Кэтрин, время не ждет», — сказал Овербай. «Мне только что звонили из «Нью-Йорк Таймс». Зазвонил его телефон. «Из Сакраменто, Чарльз», — сообщила его секретарша. Овербай вздохнул и поднял трубку. Дэнс и О'Нил вышли в коридор, и как только дверь закрылась за ними, зазвонил телефон О'Нила. Пока они шли по коридору, Дэнс постоянно поглядывала на своего спутника. Аффективные признаки в поведении и внешности Майкла О'Нила были практически невидимы людям непосвященным, но от Кэтрин они ускользнуть не могли. Она сразу поняла, что звонок по поводу Хуана Миллера —